Глава 23. Обозначившийся за окном недалекий рассвет, робко заглянувший в спальню голубоватым светом, неожиданно погас. С востока как-то быстро наползла черная мрачная туча, заслонив собой все небесное пространство. Ярко-сине полыхнула молния, разорвав тучу сверху донизу, и через секунду прогремел гром, да с таким треском, что сидящим на кроватях жильцам показалось, что обвалился потолок. И сейчас же хлынул проливной ливень такой силы, словно кто-то невидимый бесконечно лил из огромной бочки. Водяные струи слились в одну темную стену, в которой все клубилось и дымилось. На металлическую крышу свалился мощный поток воды. Жестяной водосток не выдержал его напора, оторвался и без звука полетел вниз. «Ни черта себе!» — воскликнул Орлов, вскочил с кровати и поспешно захлопнул настежь распахнутые окна, для надежности закрепив их на шпингалет, во всеуслышание девясь. «Откуда такая прорва воды только набралась?» Он вновь вернулся на кровать, отсвечивая в блеске частых молний нательной белой рубахой и белыми кальсонами. Свежие, недавно постиранные кальсоны также были надеты и на Журавлеве, и только один Еременко среди товарищей щеголял в затертой майке и черных семейных трусах. Но это его нисколько не волновало, он даже этим как будто гордился, выставляя свои голенастые, обросшие черными волосками ноги на показ. «Давайте спать!» — напрягая голос, крикнул Еременко. «В дождливую погоду самый сон!» В этот момент со звоном разлетелось стекло, брызнули осколки по сторонам, и что-то, влетев с улицы, в спальню упало на пол между кроватями. Журавлев, который привстал, чтобы отнести закопченный чайник на кухню, мигом успел разглядеть в коротком сполохе молнии немецкую ручную гранату на длинной рукоятке. «Ложись!» — каким-то чужим диким голосом заорал он. «Граната!» Выронив из рук чайник, Илья метнулся к гранате, но времени на то, чтобы выкинуть ее назад в окно, не оставалось. Тогда он босой ногой оттолкнул несущую смерть толкушку в дальний угол, где у стены стояла прикроватная тумба, а сам, перевернувшись кувырком через кровать, упал по другую ее сторону, прямо на Еременко, который уже лежал на полу, прикрывая голову руками. Прогремел сильный взрыв, полыхнув в углу ярким огнем. Он разметал на мелкие дощечки тумбу, покорежил металлическую пружину кровати, но людей неведомо каким чудом не задел. Лишь тугой взрывной волной слегка контузило Орлова. Он сидел на полу и, обхватив голову ладонями, монотонно раскачивался взад вперед. Из левого уха у него сочилась кровь, которая ползла по мясистой мочке, собиралась на ее кончике в огромную каплю, затем увесисто падала на плечо, растекалась алым цветом на белой сорочке. Клим страшно скрежетал зубами и мычал что-то невразумительное. Журавлев проворно поднялся и метнулся к окну, по пути выхватив из-под подушки пистолет. В сизом удушливом дыму, заволакивающем спальню, он был похож на привидение, обряженное в светлые одежды. За стеной дождя снаружи ничего видно не было, но в сполохе короткой молнии Илье показалось, что кто-то мелькнул неподалеку, и он наугад несколько раз выстрелил в ту сторону. Через секунду оттуда донесся приглушенный вскрик, но особой уверенности в том, что он кого-то подстрелил, не было. Журавлев собрался выпрыгнуть на улицу через окно, но, заметив боковым зрением, что Еременко, как был босой и в одних трусах, выскочил в коридор, мгновенно передумал, круто развернулся, в два прыжка пересек комнату и понесся следом за ним. Пробегая мимо сидящего на полу Орлова, наспех поинтересовался. «Ты в порядке?» Клим молча кивнул, стал тяжело подниматься, упираясь рукой в пол. Уже находясь за распахнутой дверью, Илья успел увидеть, как Орлов, держась за стены, медленно, будто он находился в толще мутной воды, двигался к своему спальному месту, где на спинке кровати висела кобура с его пистолетом. Вялым движением руки, стянув со спинки кровати кожаную портупею, он также неуверенно направился к двери, вынимая на ходу ТТ. Только Журавлев с Еременко оказались в коридоре, как прозвучал очередной взрыв. На этот раз он прогремел в вестибюле. Было видно, как из-за края стены опять полыхнуло, будто оттуда плеснул порыв мощного урагана, сметая все на своем пути. Опрокинулся вверх ножками массивный стол дежурного, а самого милиционера подняло в воздух вместе со стулом и откинуло далеко назад. Ударившись головой и позвоночником о стену за спиной, дежурный, тем не менее, нашел в себе силы перевернуться на живот и открыть огонь на поражение по нападавшим. Вскоре один из бандитов был убит, другой ранен в живот, а третий, который, по всему видно, только что вбежал с улицы в вестибюль, лихорадочно принялся стрелять длинными очередями из шмайсера по дежурному. Не прошло и несколько секунд, как налетчик изрешетил пулями стол, стул, Выбил цепочку глубоких ямок в стене и, наконец, продырявил обнаженную голову милиционера. Из его лба тугими фонтанчиками забила черная кровь, которая, на удивление, быстро иссякла, и дежурный уткнулся окровавленным лицом в пол. Не успел отстреляться этот бандит, как в вестибюль с улицы ввалилась уже целая кодла предателей. Они с криками и матерщиной также принялись без разбора стрелять налево и направо, сеять вокруг себя смертоносный свинец, швырять гранаты по сторонам. Взорвали ведущую на второй этаж лестницу. Там в это время находилась оперативная дежурная группа, которую за время пребывания в Пилтоне успел организовать Орлов, подобрав в нее людей из прежнего состава сотрудников. Затем налетчики забросали гранатами лестницу, ведущую в подвал, где располагалась КПЗ, и в данное время под охраной двух конвойных милиционеров сидели арестованные их приятели Дайнис и Каспар. Журавлев и Еременко, как подкошенные, рухнули на пол, перекатившись по разные стороны неширокого коридора, плотно прижимаясь боком к прохладным кирпичным стенам, которые сейчас были для них настоящим спасением, открыли частый огонь по мельтешившим впереди бандитам. Немного погодя, в дверях появилась жилистая фигура Орлова. Он, как и его товарищи, по-прежнему был в нижней рубахе и кальсонах, которые уже не выглядели такими белыми, как изначально, а были изрядно пропитаны кровью и чем-то темным. Держась одной рукой за притолоку, чтобы не упасть от головокружения, Клим оценил взглядом обстановку. Затем медленно опустился на одно колено и стал прицельно стрелять в налетчиков. Началась суматошная перестрелка между националистами и милиционерами. Звуки выстрелов и разрывы гранат многократно заглушались раскатами грома, доносившимися с улицы, где продолжал лить проливной дождь, который, по всему видно, прекращаться не собирался. Через полчаса в вестибюле все пространство первого этажа помещения заволокло дымом, запахло гарью. Особенно густой дым грязно-синего цвета клубился и пластался над полом на высоте не больше метра, под своей тяжестью волнами стекал вниз, в подвал. «А ведь они пришли за своими сообщниками!» Громко прокричал Журавлев, как будто сообщил невесть какую новость. Он лежал на животе, широко расставив локти, плотно прижимаясь левой щекой к полу, стараясь разглядеть под слоем клубившегося дыма какое-либо движение. «Само собой», — зло ответил Еременко, и незамедлительно выстрелил, не целясь, два раза куда-то в туманную мглу. «Пока мы решали, как нам поступить, эти сволочи уже давно за нас приняли решение. Только непонятно, для чего эти бандюки им нужны, чтобы из-за них так рисковать». «А тут и мудрствовать не надо», — торопливо отозвался Илья, и, приметив чьи-то ноги, обутые в сапоги, несколько раз выстрелил в их сторону, взяв чуточку выше. И тотчас услышал сдавленный вскрик, затем увидел, как подломились эти самые ноги, и на пол упал молодой бандит, уставившись на него остекленевшими глазами. «Погодка-то на улице самая воровская!» «Самое то, чтобы безнаказанно грабежами заниматься. Вот и решили супостаты совершить на нас налет, так сказать, одним выстрелом двух зайцев убить, и приятелей своих освободить и с нами расправиться. А судя по тому, что в налете на отдел участвует такое количество недобитых фашистов, они явились сюда всей своей сучьей сворой». «Хочешь сказать, что они скоро перестреляют нас, как куропаток?» — переспросил ощерясь Еременко, судорожными движениями меняя порожнюю обойму на новую, неловко лежа на боку. «Но это уж вряд ли, хотя чем черт не шутит?» — пробормотал он, коротким ударом ладони вогнал до упора обойму с матово блеснувшими медными гильзами и вновь растянулся на полу, целясь куда-то перед собой. В вестибюле опять прогремел взрыв, полыхнув огненным столбом под самый потолок. Державшаяся на честном слове деревянная лестница, ведущая на второй этаж, под своим весом обвалилась, и один из милиционеров, который отстреливался, сидя за перилами на корточках, рухнул вместе с ней, мгновенно скрывшись внизу в пыли и дыму. А еще через секунду оттуда донесся прямо не человеческий, а животный рык и шум борьбы. Вскоре раздался выстрел, и там все стихло, как будто соперники одномоментно уничтожили друг друга. Зато по всему зданию звуки выстрелов усилились, зазвучали с удвоенной силой, отражаясь коротким глухим эхом от кирпичных стен и высоких потолков, словно в здании метался невидимый дикий зверь, попавший в западню. Но самым удивительным было видеть мерно раскачивающуюся под потолком уцелевшую в этом адовом огне слабой мощности лампочку, тусклый желтый свет которой поминутно застилал дым, как будто и без того неяркое солнце закрывали тучи или темные облака. Журавлев какое-то время завороженно смотрел на столь необычную картину, усиленно размышляя о чем-то своем. Потом резко повернулся лицом с грязными потеками на щеках к Еременко и торопливо проговорил: «Прикрой, я сейчас!» Чему-то криво улыбаясь, с проворностью юркой ящерицы пополз вперед, направляясь к тому месту, где еще недавно располагался стол дежурного. «Журавлев, назад!» — зашипел позади Орлов. «Кому, говорю, назад, не подставляя напрасно башку, дурень!» Сделав вид, что не расслышал, а то ли и вправду не услышав его слова за звуками частых выстрелов, Илья продолжал ползти и через минуту скрылся в дыму. Добравшись до опрокинутого стола, он принялся лихорадочно шарить ладонью по полу, нащупывая трубку телефона. Как только его рука наткнулась на прохладный черный эбонит, Журавлев вцепился пальцами в трубку, потому что от нее теперь зависела жизнь его и товарищей, и прислонил ее к уху. «Алло, алло!» — зачастил он горячечным шепотом, с ужасом понимая, что говорит в пустоту, так как гудков слышно не было. «Перерезали телефонные провода», — мелькнула тоскливая мысль. Основательно подготовились гады. Разлеживаться не было времени, и Илья пополз дальше, вжимаясь всем туловищем в шершавый пол, чувствуя, как в тело больно впивается отставшая от огня затвердевшая краска. Ступеньки лестницы, ведущие в подвал, были искорежены взрывом, поэтому пришлось подняться и спрыгнуть вниз. На всякий случай пригибаясь, чтобы не угодить под шальную пулю, прижимаясь спиной к стенам, он, крадучись, двинулся в дальний конец подвала, где размещались камеры предварительного заключения. Дыма здесь было не так много, и Илья еще издали разглядел, что двери у двух камер, в которых находились арестанты Дайнис и Каспар, с вызывающей наглостью распахнуты настежь. «Сбежали, суки», — опалила мрачная мысль, и Журавлев от собственного бессилия что-нибудь сделать, чтобы вернуть жестоких бандитов в свои камеры, застонал, будто смертельно раненый зверь. А когда заметил валявшихся на полу в неестественных позах охранявших их милиционеров, то вообще заскрежетал стиснутыми зубами. У одного из конвойных, лежавшего напротив камеры Дайниса в луже собственной крови, было перерезано горло. Судя по всему, это сделал мстительный Дайнис, потому что милиционер в тот момент был еще живой, только раненый в грудь, и сопротивления оказать не мог. А тот бандит, который этого милиционера и подстрелил, скорее всего, и добил бы его следующим выстрелом, а не стал бы тянуть напрасно время, чтобы перерезать ему горло. Второй милиционер, как видно, долго отстреливался, прежде чем геройски погибнуть, зажатый с двух сторон в нише, откуда пути у него уже не было. Он успел застрелить одного из бандитов, а другого ранить. Его-то и уволокли с собой приятели-налетчики, если судить по кровавой дорожке, тянущейся с середины коридора к выходу из подвала. Его кровь, должно быть, и видел Журавлев на ступеньках. Милиционер так и остался сидеть в нише на корточках, изрешеченный пулями в грудь из немецкого автомата, непокорно запрокинув голову. Его смятая блином фуражка с отпечатанным на ней следом от грязной подошвы фашистского сапога с рельефной подковой валялась рядом. Постучав костяшками пальцев в запертую на замок дверь камеры, где дожидалась своей участи Анели, Журавлев крикнул: «Сиди, девка, и не рыпайся, иначе и тебя застрелят, гады!» Но девушка и без того была сильно напугана. Она сидела, вжавшись в угол, на одной ноте тонко подвывала дрожащими губами, не желая умирать в столь юном возрасте, когда жизнь только начинается. Уж лучше отсидеть 10 лет в трудовых лагерях, чем с миром покоиться на старом заброшенном кладбище. Услышав, как наверху стрельба возобновилась с новой силой, Илья, чертыхнувшись, побежал к выходу. Теперь к одиночным пистолетным выстрелам и коротким автоматным очередям прибавился грозный стук немецкого ручного пулемета. А это, безо всякого сомнения, означало только одно — дела милиционеров, засевших в помещении отдела внутренних дел, обстоят довольно плохо, и впереди ничего хорошего ждать им не приходится. Если, конечно, вдруг не произойдет какое-нибудь чудо. Но в чудеса Журавлев давно не верил. Война приучила его верить только в себя и в своевременно подставленное плечо своих товарищей. Как всегда бывает в бою, Илья в суматохе потерял чувство времени, но по своим ощущениям был уверен, что незаметно пролетело не менее часа, а то и все полтора. И лишь выбравшись из полутемного подвала, где круглые сутки горели мутные светильники, для безопасности предусмотрительно забранные в металлические решетки, и увидев в проем отсутствующие в вестибюле дубовые двери, что на улице заметно посветлело, он сообразил, что от истины был недалек. Дождь прекратился, и по светло-синему небу, цепляясь за металлический крест на костеле, стремительно плыли рыхлые темные облака. Дым в вестибюле слегка рассеялся, и было довольно светло. Но светло не так, как бывало в мирные солнечные дни, а тем мутным светом, от одного вида которого на душе становится мрачно и как-то безнадежно. Все это Журавлев оценил за какие-то буквально несколько коротких мгновений, как бывалый разведчик, А потом его взгляд наткнулся на сцепившихся в рукопашной смертельной схватке людей, катавшихся по полу, усеянному битыми стеклами и штукатуркой. В одном из них Илья сразу опознал Орлова, одетого в грязные и уже рваные кальсоны, потому как Клим никак не мог справиться с плюгавеньким на вид бандитом, в какой-то момент оказавшимся под ним с прижатыми к полу лопатками. Журавлев сделал вывод, что Орлов еще не совсем отошел от недавней контузии и был, супротив юркого противника, физически слабоват. Стрелять с такого расстояния без уверенности поразить бандита и при этом не задеть товарища Илья не мог. Но спасти друга, жертвуя своей жизнью, была его святая обязанность. И тогда Журавлев, пренебрегая опасностью, резко вскочил и прыжками понесся к сопротивлявшемуся из последних сил Орлову, который с каждой секундой слабел прямо на глазах. Оставалась всего лишь короткая минута, и этот ожесточенный схваткой не на живот, а насмерть националист, подбиравшийся большими пальцами к глазным впадинам Клима, убьет его голыми руками. Журавлеву оставалось пробежать всего пару шагов, как внезапно из-за угла коридора, ведущего в их спальню, выскочил широкоплечий Харальд, держа наперевес ручной пулемет. Это и был тот самый человек с пулеметом, дробный звук которого Илья слышал, находясь в подвале. Ошалело вытаращив глаза от неожиданности, Харальд приостановился и, круто развернувшись, держа пулемет у живота, поспешно нажал на спусковой крючок, посылая веером пули. Первые же пули выбили из кирпичной кладки глину и красный песок, срезали, словно лезвием, деревянную подставку под вешалку для одежды, прошили насквозь массивный дубовый шкаф, быстро подбираясь к жилистой фигуре Ильи, возникшего в замызганных кальсонах и нижней рубахе на пути бандита. Только для самого Журавлева это не было ни неожиданностью, ни тем более случайностью, потому что он привык, находясь на фронте, быть собранным, готовым в любую секунду ко всему, что бы ни произошло. Он мгновенно ушел с линии огня, резко отбив босой ногой красный от нагрева ствол пулемета и стремительно выстрелил в лицо Харальда прямо в его пасть. Бандит как-то медленно начал запрокидываться на спину, продолжая уже мертвый жать на спусковой крючок, кроша смертоносными пулями потолок, на удивление метко поразив одиноко болтавшуюся на длинном проводе пыльную лампочку. Не дожидаясь, когда труп окончательно свалится, Илья метнулся на помощь Карлову. Пальцы бандита уже давили на глазницы Клима. Ухватив сзади националиста за раскосмаченные волосы, Журавлев рывком запрокинул ему голову и выстрелил в затылок. Теплые мозги, перемешанные с кровью, брызнули в разные стороны. Скинув с себя мертвое тело, Орлов проворно вскочил, поднял выроненный бандитом Вальтер. Мельком взглянув на то, что осталось от черепа недавнего врага, который едва не отправил его на тот свет, он норовисто тряхнул головой со спутанным темным чубом, вполне удовлетворенный таким исходом. «Эх, ты его разделал!» Только он это проговорил, как у их ног упала граната, быстро завертелась удлиненной рукояткой вокруг тяжелой взрывной части. «Черт!» — только и успел выкрикнуть Орлов. Пружинно оттолкнувшись от усеянного кирпичной крошкой пола, он прыгнул за груду беспорядочно валявшихся толстых досок, оставшихся от взорванных ступенек. Но навыки, сохранившиеся с фронта, в этот раз и ему пригодились. Стремительно ухватив Илью за рукав нательной рубахи, он вовремя увлек его за собой. Через секунду позади них раздался мощный взрыв, не причинив им никакого вреда. Под завесой дыма и пыли, поднятой взрывом, они тут же прошмыгнули в подвал. Заняв удобную позицию за бревенчатым перерубом пола, к которому раньше крепились толстые брусья со ступеньками, Орлов и Журавлев приготовились биться до последнего патрона. «Влипли мы с тобой, Илюха, как курва щип», — скороговоркой произнес Орлов и несколько раз выстрелил в возникший в дверном проеме темный силуэт в немецкой форме. Человек как будто обо что-то запнулся, суматошно взмахнул руками и упал лицом вперед, выронив из рук автомат. Это был Гиллес. «Только нас еще рано хоронить», — тотчас оживленно сообщил Клим. «Похоронный марш временно отменяется». В эту минуту с левой стороны от занятой ими позиции донесся шорох, затем послышались, приближаясь, торопливые шаги, и из-за угла, пригнувшись, появился Еременко в пыльной рваной майке и грязных трусах. В руках он держал ППШ, как видно, добытый в бою. На ходу обернувшись, Анатолий дал короткую очередь из автоматов, преследовавших его людей, одетых в серые кители, с низко надвинутыми на глаза кепками с козырьками. На груди у них болтались шмайсеры. Оскальзываясь босыми ступнями на глиняной штукатурке, Еременко круто завернул, направляясь бегом к сидевшим в засаде товарищам. Ловко спрыгнул к ним, проворно повернулся и тоже примостился рядом, навалившись грудью на дощатый настил. сверкая глазами, быстро спросил: «Ну что, парни, зададим им жару?» И сам же себе ответил: «Думаю, зададим, у нас с этим делом не заржавеет». Орлов, полуобернувшись к Еременко, хотел было сказать что-нибудь ободряющее, соответствующее сложившейся обстановке, но в этот миг снаружи из-за косяка двери торопливо высунулась рука и метнула в их сторону гранату. Не успели щепки от стола и щебень, поднятые взрывом, упасть, как в дверной проем вначале гурьбой, а потом ручейком и поодиночке стали забегать бандиты. Они со злыми лицами кричали разные непотребные и обидные для советской власти слова, беспрестанно поливали смертоносным огнем и без того задымленное пространство помещения отдела внутренних дел. «Ну теперь нам точно кранты», — невесело усмехнулся Орлов, но без видимого сожаления, как будто разговор шел вовсе не о них. Он только крепче сжал рукоятку Вальтера и негромко, упирая на твердое раскатистое «Р», зло запел: «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ», — невольно подхватили грозными голосами Журавлев и Еременко, как-то сразу подобравшись, катая по над скулами тугие желваки. Черты их мужественных лиц обострились, став еще суровее, а над переносьями пролегли глубокие строгие складки. «За свободную родину встанет!» Они с воодушевлением пели все громче и громче, но с еще большим воодушевлением стреляли по бандитам, при этом понимали, что по большому счету от них теперь ничего не зависит. Хотя в душе, как и у каждого нормального человека, попавшего в самое даже безнадежное положение, слабо теплился робкий огонек надежды на благоприятный исход сложившейся ситуации. В какой-то момент они вдруг услышали, как на улице отчетливо застучали два пулемета «Максим», которые могли находиться только у красноармейцев, расквартированных в усадьбе сели Лиды. Их мерный громкоголосый рокот был похож на родной говор самого близкого, любимого человека, как будто он им весело сообщал: «Я пришел, я пришел, я пришел». Это была долгожданная весть о спасении, этакая нечаянная радость. Националисты мигом прекратили стрелять, развернулись, и овечьим гуртом, толкаясь, распихивая друг друга, кинулись назад. В этот раз дверной проем оказался для них слишком узким, создалась давка. Подстегиваемые выстрелами в спину, столпившиеся в дверях, никак не могли протиснуться наружу. Люди в панике метались в замкнутом пространстве вестибюля, натыкались на частые выстрелы и падали сраженные пулями. Вскоре все было кончено, наступила оглушающая до звона в ушах тишина. О том, что здесь недавно находились живые люди, без слов говорили лишь мертвые тела, застывшие в самых нелепых позах. «А что, братцы, поживем еще?» — довольно сказал Еременко и как-то растерянно и беззащитно улыбнулся, словно не веря в то, что остались живы. Немного помолчав, уже твердо произнес, как будто поставил жирную точку: «Такие вот дела». Орлов, ничего не говоря, обвел приятелей усталыми серыми глазами и, неожиданно легко вскочив на переруб, тяжелым шагом направился к двери, вытирая на ходу согнутой в локте рукой распаренное грязное лицо. Журавлев порывистым жестом, обрывая пуговицы, широко распахнул воротник из подней рубахи, чтобы вольнее дышалось, и тоже поднялся наверх. Потом подал дрожавшую руку Еременко, и они уже вместе пошли к выходу, зияющему пустым провалом. С улицы внутрь бил солнечный свет, в его лучах кружились мириады пылинок. Они вышли на площадь. В голубом высоком небе блистало омытое дождем яркое солнце. Между неровной поверхностью булыжной мостовой стремительно бежали мелкие ручьи, пахло свежестью. Это то, что у них отложилось в памяти в первые секунды, как только оперативники вышли из темного, пропахшего пылью, дымом и порохом помещения. Когда первое чувство обновленного восприятия жизни схлынуло, настоящая реальность предстала перед ними своей суровой стороной. По всей площади там и сям валялись трупы националистов, а те, кому удалось сохранить свои поганые жизни, стояли посреди площади с высоко поднятыми руками, окруженные плотной стеной из красноармейцев, вооруженных ППШ. Чуть далее, напротив закрытого на амбарный замок костела, стояла полуторка, вторая располагалась на противоположной стороне площади. Задние борта у машин были открыты, и оттуда грозно выглядывали тупорылые стволы пулеметов «Максим». Перед входом же в отдел, на расстоянии нескольких шагов от порога, застыло отделение автоматчиков, настороженно ловя каждое движение, не доверяя наступившей тишине внутри здания. Позади них стояли с озабоченными лицами Эдгар Слацис и капитан Блудов. Уродного на шее висел ППШ, который он все время поправлял. Майор же держал в опущенной руке пистолет. Они о чем-то негромко разговаривали, поминутно бросая напряженные взгляды на вход. Увидев вышедших на улицу Орлова, Еременко и Журавлева в одном нательном белье, которое по причине загрязненности одеждой можно было назвать разве что с большой натяжкой, офицеры оживились. Лацис торопливо пошел навстречу, пряча пистолет в потертую кобуру. «Живые!» — произнес он протяжным дрожащим голосом, и, должно быть, сам, застеснявшись проявления своих чувств, несколько раз смущенно кашлянул. Одна линза у его очков запотела от выжатой скупой слезинки. Лацис поочередно крепко обнял товарищей с мужской теплотой и ласковостью, похлопывая узкой кистью каждого по спине. «А мы уже и не надеялись», — признался он. Подошел Блудов. Закинув автомат за спину, поздоровался со всеми за руку. Его рукопожатие было крепким и от души, что безо всякого сомнения говорило о том, что он тоже переживал за жизни оперативников, с которыми за это короткое время уже успел сдружиться. «Я как красную ракету увидел, так сразу понял, что на вас эти бандюги напали», — сказал, улыбаясь, капитан. «Какую ракету?» — переспросил недоуменно Еременко. «Лацис, разве вам ничего об этом не говорил?» — в свою очередь переспросил Блудов и с осуждением поглядел на Эдгарса. «Мы тут с майором договорились, что если что случится в городке, здесь частенько бывает, что лесные братья режут телеграфные провода, и тогда до нас уже не дозвониться, то он мне подаст знак красной ракетой. А сегодня мы как раз на стрельбище ехали, вот и увидели мои парни знак беды. Одним словом, вовремя мы подоспели». «Это точно», — сказал Орлов, и вдруг, спохватившись, взволнованно завертел по сторонам головой, выискивая глазами кого-то, а через минуту уже упавшим, осекавшимся от досады голосом спросил: «Что-то я не вижу наших арестантов, ни Дайниса, ни Каспара, ни их командира, Безрукова». Вот такое чрезвычайное происшествие произошло в уездном городке.